Остановившись на гравиевой дорожке возле оранжереи, Трифена посмотрела на нее. «Не думаю, чтобы вы нас понимали, миссис Пит. Возможно, вы видите в себе борца за свободу, однако говорите, как обыкновенная женщина, которая поступает так, как прикажут ей отец и муж». Гневные слова эти явно проистекали из ее собственного опыта. «На самом деле нас тянут назад именно люди, подобные вам. Юнити любила подлинно и ощущала жуткую боль. Я видела это в глазах ее и подчас ощущала в голосе». Она бросила на Шарлотту полный обвинения взгляд. «Вы говорите так, словно она была эгоистичной, словно любовь ее была слабее вашей, просто потому, что вы замужем, а она нет. Однако такая позиция слепа, лжива и полностью неверна. Пребывая в безопасности, большой победы не добьешься». Презрение на ее лице было столь же очевидно, как и легший на траву солнечный свет. «Я не сомневаюсь в том, что вы хотели проявить доброту. Вы полагали, что поддержали женщин нового времени, однако на самом деле вы вообще ничего не понимаете». Молодая женщина резко дернула головой, и ветер подхватил ее светлые пряди. «Вы хотите пребывать в безопасности. Это невозможно, если ты участвуешь в великой битве. Юнити была одной из чистейших и лучших, и она сражена. Простите, но я больше не хочу разговаривать с вами о ней». С этими словами она повернулась и напряженным шагом проследовала в розарий, высоко подняв голову и явно сдерживая слезы. Шарлотта на несколько минут задержалась на месте, обдумывая завершившийся разговор. Неужели Трифена знала о какой-то реальной трагедии в жизни мисс Белвуд? Или она просто нагнетала мелодраматизм ситуации? В самом ли деле Юнити кого-то любила со всей страстностью, и результатом этой любви стал ребенок, погибший вместе с нею? Ребенок одного из троих присутствовавших в доме мужчин. Причинил ли ей боль этот самый мужчина? И если так, не она ли первая готова была обрушить на него возмездие, ослепленное страхом и болью? Была ли она тогда испугана? Большинство женщин пришли бы в ужас от той горькой судьбы, которую сулило им внебрачное материнство, однако Шарлотта не могла сказать, принадлежала к их числу Юнити или нет. Если Пит и сумел установить это, ей он ничего не сказал. Впрочем, Томас, возможно, не мог представить себе те чувства, которые способна ощутить женщина в такой ситуации, смесь восторга при мысли о новой жизни внутри нее, жизнь, отчасти принадлежащей и любимому ею мужчине, в известном смысле о нерушимой связи между ними обоими, но также и напоминание о том, кого она не должна потерять, а вместе с ними и память о его предательстве, если он предал ее. Не следовало забывать и о страхе перед родами, об одиночестве в самое уязвимое с эмоциональной и физической стороны время. Шарлотта прекрасно помнила о том, как чувствовала себя, вынашивая своих детей. Она могла целый день пребывать в полном блаженстве, а на завтра ощутить себя совершенно несчастной. Шарлотта не забыла все три волнения: боль в спине, усталость, неуклюжесть, гордость и смущение. А ведь ее родители относились к ней ровно и спокойно. Муж только смешил ее и терпел любые ее причуды, когда это было существенно, а общество во всем ее одобряло. Юнити же оставалась совершенно одна. Это было нечто совсем другое. Попыталась ли она шантажировать своего будущего убийцу? Это был бы вполне понятный поступок. Миссис Пит направилась назад к дому, размышляя о Доминике и о той любви, которой в прошлом была тяжко ранена мисс Белвуд. Быть может, понимая, что эта любовь докажет, кто именно был отцом ребенка, и что им не может быть Доминик. Или все-таки может? Холодная мысль эта вселяла в миссис Пит дурноту. Как на самом деле она относится к Карде, и почему боится узнать это? Она ощущала страх, острый и слишком знакомый, чтобы его можно было отрицать. Молодая женщина помнила, как была влюблена в него, И как глупо поступала, ощущая себя такой ранимой и уязвимой, когда он не обращал на нее внимания, или как воспаряла к небесам, когда он улыбался или что-то говорил ей. Она помнила, как жгла ее ревность, если он предпочитал кого-то еще. Помнила, как мечтала и воображала всякое. Теперь, припомнив все это, Шарлотта покраснела. Но это было нечто подобное наваждению, разновидности любви, существующей лишь в собственном уме, совсем не похожую на ту ласковую уверенность, с которой она относилась к Томасу. Конечно, и это чувство омрачали горести и мелкие сумерки, свои сердцебиения и жгучие обиды, однако оно коренилось в реальности, в общих мыслях и идеалах, а превыше всего в отношении к тем вещам, которые ощущаешь острее. Миссис Питт вошла в боковую дверь, в небольшой коридор, ведущий в холл. Пол был надежно укрыт ковром, и шаги ее не производили ни звука. Доминик и Вита стояли у подножия лестницы, стояли рядом, почти соприкасаясь. Они остановились именно там, где после падения лежало тело Юнити. Миссис Парментер круглыми глазами смотрела на собеседника снизу вверх, и лицо ее наполняло такая ласка, будто она только что сказала нечто личное и очень нежное. Карды шевельнул рукой, как бы желая прикоснуться к ней, но передумал, улыбнулся и отступил. Недолго помедлив, она пожала плечами и легкой поступью поднялась по лестнице. Ум Шарлотты буквально забурлил. Как может Доминик вести себя так немыслимо глупо, так бесчестно? Вита старше его, однако она очаровательна, прекрасна, наделена острым умом, и страсть в ней соединена с разумом. Не задумал ли он затеять с ней интрижку? С женой своего наставника, друга, хозяина дома, в котором он сейчас живет. Возможно ли такое? Память прошлого немедленно захлестнула молодую женщину со всей прежней болью и разочарованием. Она вполне могла представить себе нечто подобное, а значит, такое возможно. Так не с Домиником ли попыталась бороться Юнити наверху лестницы? Не могла ли Вита солгать, чтобы обелить его? Нет, нет, потому что и остальные слышали обращенный к Рэмси крик мисс Белвуд. Его слышала Трифена, а также горничная и камердинер. Чувство облегчения овладело миссис Питт. Карде оглянулся. На лице его не было и тени смущения. Не было даже ощущения того, что его застали в ситуации, в которой предпочтительнее не иметь свидетелей. «Прости, что оставил тебя», — проговорил он с легкой улыбкой. «Срочное дело. Боюсь, что преподобный Парментер не способен больше справляться с собственными обязанностями». На лице его проступила озабоченность. «Миссис Парментер говорит, что он явно нездоров. У него жуткие головные боли. Полагаю, что этому не следует удивляться, бедняга». Священник с печалью посмотрел на Шарлотту. «Странным образом я теперь припоминаю трагедию на Кейтер-стрит с куда большим пониманием, чем то, которое испытывал в то время». Доминик стоял совсем рядом со свояченицей и говорил очень негромко. «Хотелось бы мне вернуться в прошлое, повлиять на собственное тогдашнее поведение, обнаружить больше чувствительности к страхам и боли других людей», — он вздохнул. «И это абсурдно, потому что я совершенно не представляю, чем можно помочь Парментерам в данной ситуации. Единственное могу сказать, что сейчас я пытаюсь это сделать, в то время как тогда думал только о себе самом». Шарлотта не знала, что ответить. Ей хотелось поверить ему. Однако тот взгляд на лицо Виты Парментер не позволял ей этого сделать, и она не решалась даже мысленно упомянуть слово «любовь». Миссис Питт отвернулась, пряча глаза, чтобы Карде не смог догадаться о ее мыслях, и направилась к гостиной. До чая оставалось минут 5. Чай подали с опозданием почти на 10 минут в отсутствие Виты. Управлять небольшим обществом и организовывать некоторую беседу выпало на долю Кларисы. В комнате находилась и Трифена. Однако она не предприняла никаких попыток занять Шарлотту. Вошедший Мэлори взял изысканный сэндвич и в два укуса расправился с ним, не потрудившись взять чашку чая. Он явно маялся, став у окна, словно бы ему было тесно в комнате, однако приходилось в ней оставаться. Бесспорно, удерживали молодого человека не стены дома, а обстоятельства, от которых, впрочем, не было избавления. Клариса удивила гостю тактичным и интересным разговором, коснувшись нескольких тем. Она заговорила о театре, как если бы недавняя смерть в доме была банальным и повседневным явлением, которое следует ожидать при естественном течении событий, и потому нет необходимости и вообще незачем разговаривать в полголоса или стараться не упоминать счастливые и веселые предметы. После этого она перевела разговор на визит зарубежной королевской особы, о которой обильно писали на страницах лондонских иллюстрированных новостей. Мисс Парментер вовлекла в разговор и Шарлотту, и та почти три четверти часа могла думать, что присутствует на обыкновенном званом чаепитии, соединившем едва знакомых, но пытающихся подружиться людей. Миссис Питт несколько раз обращала внимание на Доминика и замечала в его глазах такое же удивление, а также растущее уважение к Кларисе. Ее теперешнее поведение явно было для него в новинку. Время перевалило за пять, когда дверь распахнулась настежь, и в ней появилась Вита, совершенно растрепанная. Волосы ее, растеряв все булавки, копной падали на плечо. На щеке ее виднелся порез, а левый глаз распух и быстро синел. Мэлори остолбенел. Побледневший Доминик немедленно вскочил на ноги. «Что случилось? Что это?» — резко воскликнул он, подходя к ней. Хозяйка дома отодвинулась. Глаза ее были полны ужаса. Женщина содрогалась всем телом и, казалось, находилась на грани истерики. Она пошатнулась, давая понять, что готова упасть в любое мгновение. Шарлотта торопливо вскочила, постаравшись обогнуть чайный столик, не опрокинув его. «Идите сюда, садитесь», — распорядилась она, обняв миссис Парментер за плечи и направив ее к ближайшему креслу. «Налей чаю с капелькой бренди», — бросила она Доминику. «И постарайся найти ее служанку и сказать ей обо всем». Поколебавшись мгновение, Карде повернулся к Мэлори. «Что случилось?» — потребовала ответа Трифена. «Мама, ты выглядишь так, словно тебя побили. Ты упала?» «Конечно, она упала», — отрезала Клариса. «Не говори глупостей. Кто может ударить ее? К тому же все мы здесь». Ее сестра круглыми глазами обвела присутствующих, и тут все осознали, что за чаем нет одного только Рэмси. Один за другим все обратили свои взгляды к Вите. Сгорбившись в кресле, та дрожала всем телом. Лицо ее сделалось пепельно-бледным, если не считать темневшего синяка под глазом и красного кровоточащего пореза на щеке. Шарлотта подала ей чашку. Миссис Парментер слишком крупно дрожала, чтобы самостоятельно удержать ее. «Что произошло?» — резким тоном спросил Мэлори. Доминик остановился у двери, желая услышать рассказ хозяйки. Та набрала воздуха в грудь, чтобы заговорить, но всего лишь всхлипнула. Шарлотта осторожно обняла ее за плечи, стараясь не задеть какое-нибудь другое ушибленное место. «Быть может, лучше послать за вашим доктором?» Она повернулась к Кларисе, полагая, что та в наибольшей степени владеет собой и ситуацией. Мисс Парментер посмотрела на нее, но не шевельнулась. Трифена смотрела то на одного, то на другого из своих родственников полными обвинения глазами. Их брат чуть шевельнулся, но застыл на месте. «Пожалуйста», — попросила миссис Питт. Подняв голову, Вита произнесла охрипшим голосом. «Нет, не надо этого делать. Я... Это всего лишь небольшой порез». «Это не совсем так», — серьезным тоном возразила Шарлотта. «Синяки никого не украшают, и нельзя заранее сказать, насколько он еще расползется. Не сомневаюсь, что вам может помочь и небольшое количество арники, но тем не менее лучше обратиться к врачу». «Нет», — — решительно возразила Вита. Она отчаянно старалась вернуть себе власть над собой. По щекам ее текли слезы, на которые несчастная женщина не обращала внимания. По всей видимости, ей было больно прикоснуться к лицу. Она по-прежнему дрожала. «Нет, я не хочу, чтобы врач знал об этом. Мама, это нужно сделать!» Настоятельным тоном потребовала Клариса, впервые сойдя с места и остановившись в 5-6 футах от матери. «Почему ты не хочешь позвать врача? Он не сочтет твой поступок глупым, если тебя беспокоит именно это. Люди падают и случайно. Упасть несложно». Миссис Парментер сомкнула глаза и вздрогнула от внезапной боли. «Я не падала», — прошептала она. «Доктор сразу поймет это. Я не перенесу этого, особенно сейчас. Мы должны...» Глубоко вздохнув, она едва не поперхнулась. «Мы должны проявлять верность». «Верность?» — взорвалась Трифена. «Чему? Кому? Говоря про верность, ты подразумеваешь ложь. Сокрытие истины!» Вита негромко зарыдала, погружаясь в собственное несчастье. «Прекратите!» Доминик вернулся от двери и посмотрел на миссис Уикхэм. «Подобные слова никому не помогут!» Он склонился над Витой и, не сводя с нее искреннего взгляда, проговорил. «Миссис Парментер, по-моему, лучше будет, если вы расскажете нам всю правду. Тогда мы сможем решить, что нам делать». «Ограничиваясь воображением или подозрениями, мы, скорее всего, наделаем ошибок». «Вы не падали. Тогда что произошло?»